солнце задерживало исход всего предприятия. Мигель Леон Портилья, оказывается, весьма близок к существу вопроса, когда отмечает. В диалектическом ритме, напрасно пытаясь придать гармонию и динамизму противоборствующих сил, появлялись и исчезали разные солнца. Ацтеки вызвались остановить этот процесс. Они задумали честолюбивый план с целью воспрепятствовать или, по крайней мере, отсрочить катаклизм, который должен был положить конец их солнцу, пятому в этом ряде. Эта идея превратилась в одержимость, которая стимулировала и сделала могущественными жителей те ночь Титлана. Единственные отсутствующие в этой картине элементы – это причины, по которым ацтеки предчувствовали, что пятое солнце было в непосредственной опасности и основании их надежды на успех. Если должно быть ясно, что контакты между инками и ацтеками есть химера исторического воображения, и что все сходства между ними являются только морфологическими, тогда в случае с ацтеками эти вопросы, может быть, никогда и не получат ответа. Что касается инков, то они имели основания для определенного оптимизма. Какой же ход мысли одолевал тогда инков, что внушил им, будто следует взяться за осуществление не какой-то иной задачи, а остановить само время? Одно из сведений находится непосредственно в языке и включает слова для обозначения вселенского катаклизма «пачакути» и его синонима, приводимого Ольгином, «пачатикра». Слово «кути» означает по-разному «возвращаться», «поворачивать», обратно туда, откуда пришел, делать полоборота или отступать. «Ти-край» означает переворачиваться, как лист, поворачивать в обратном направлении, опрокидывать, опрокидываться, переворачивать что-то на другую сторону. Дело в том, что нигде в языке, описывающем прецессионные движения, не встречается понятие подлинно непрерывного вращательного движения. Скорее, слова для обозначения этого явления передают смысл взаимного движения, поворота и возврата. Не случайно взаимные движения присущи той терминологии, которая появляется в мифологическом контексте, связанном с языком прецессионных образов. Анская балансирная мельница, которая дает свое имя Тонапе Виракочи, носителю оси небесной сферы, работала по принципу взаимного движения, качание назад и вперед, и глагол «молоть камнем» «кут-ай» как раз имеет общий корень с глаголом «кити». Точно так же палочка для добывания огня, используемая в ритуалах храма солнца, действовала посредством взаимного движения, поскольку она подражала, подобно ацтекской палочке для добывания огня, зажиганию огня по всей длине галактики. Следовательно, выходит, что господствующее у инков представление о характере прецессионного движения состояло в том, что оно было скорее возвратно-поступательным, чем непрерывно-вращательным. Такие представления сохранялись также и в Старом Свете, как, например, у индусов, в понимании которых ось небесной сферы, изображаемая как гигантская маслобойка, мутящая молочную реку, обладала колеблющимся, возвратно-поступательным движением. А почему бы и нет? Человеческое понимание прецессии, очевидно, не простиралось еще далее половины оборота, пока все доступные для созерцания технологии стояли лишь в том, что рука владельца мельницы могла в какой-то момент двинуть гигантский механизм назад в противоположном направлении. Прежде всего и важнее всего из того, чем занимались инки, было необходимо остановить поступательное движение прецессионного времени, чтобы предупредить катаклизм. Если позже была бы доказана возможность повернуть обратно в направлении Золотого века, то тем лучше. В их мифологическую терминологию были заложены основания надеяться, что такой результат был, по крайней мере, возможен. Необходимо было убедить силы наверху немедленно перенестись вниз. Убеждение действительно значило все. Именно с этой мыслью в головах инки